5. Эд выходит в кухню. Умываться. Из комнаты революционера на него накатывает облако сизого дыма. Революционер сидит за Борькиным столом, спиной к Эду, и быстро водит карандашом по бумаге. «Доброе утро. Очередная прокламация к народу». «Доброе утро. Как спалось?» Поэт плещет воду на шею и уши. «Хуёво спалось. Спасибо вам, дорогой товарищ. Подсунули мне подпольную литературку. Кошмарики». «В круге или Марченко?» — спрашивает революционер, не отрываясь от письма. «Марченко. Психопат ваш, Марченко». «Почему же психопат? В тюрьме, брат, не сладко. Могу тебя в этом заверить». «Тюрьмы есть везде, Володя. Есть, были и будут. Без тюрем невозможно. Козье племя друг другу горло перережет без тюрем». «Марченко — политический. Он сидел за попытку перехода границы». Поэт плещет водой себе на плечи и хватает полотенце. «Ха-ха-ха! Теперь это называется политический. Я называю таких, как он, психопатами. Больше того, он самосад. Я тоже мог бы не вылезать из тюрьмы. Это легко, стоит только расслабиться и психануть. Не попасть в тюрьму. Вот в чем трюк. Не попасть, но жить так, как ты хочешь. Тюрьма — это поражение. Для того, чтобы сесть, геройство не нужно. Нужна глупость». Высказавшись, Эд тотчас же вспоминает, что революционер тоже ведь самосад. Каким же нужно быть идиотом или святой невинностью, чтобы в 1948 году призывать к уничтожению колхозов и председателей в самом зените сталинского времени? «И все же, как я понимаю, книга произвела на тебя большое впечатление. Она тебя задела, Эд. Но разве ты не понял, что марченковская тюрьма — модель советского общества? Так задело, что я блевать вставал. Наворотил такое количество ужасов. Я нихуя не верю в эти тюремные истории. Они того же происхождения, что и охотничьи или рыболовные. Те всегда утверждают, что убили самого большого кабана или вытащили вот такую рыбищу. Когда их прижмешь и заставишь показать фотографию, рыба оказывается в десяток раз меньше. Марченко наслушался тюремных легенд и решил их присвоить, дабы свою историю поужаснее сделать». Революционер отложил карандаш и с любопытством посмотрел на поэта. «С такими взглядами, молодой человек, вы можете сделать прекрасную карьеру в лоне Союза советских писателей. Непонятно, почему вы так упорно называете себя неофициальным поэтом, неконформистом». «Из того, что психопат попал в тюрьму, испугался и выплеснул весь свой страх на странице дешевой папиросной бумаги, вовсе не следует. Я оттянул 6 лет. И я тебе говорю, что так все там и есть. Тюрьма Софьи Васильевны именно такая». В голосе потомственного революционера прозвучали явственно злость и раздражение. «Даже если пару миллионов уголовников и сколько-то там десятков тысяч политических, как вы их называете, сидят в тюрьме, Володя, то еще 250 миллионов не сидят и, по всей вероятности, за решетку никогда не попадут. Неразумнее ли ориентироваться на эти 250 миллионов, нежели на тюремное население? Если бы ты посидел, запел бы другое, поэт. Если бы тебе пришлось увидеть твоего товарища, застреленного и умирающего, хрипя на колючей проволоке в зоне, ты навеки бы возненавидел гадов». Володька вскочил и заходил по комнате. «Возненавидел бы их и поклялся бы им отомстить, как поклялся я». «Вот-вот, вы будете мстить, сводить счеты полувековой или, по меньшей мере, четвертьвековой давности, и опять зальете кровью страну». «А что плохого в крови?» Революционер подошел вплотную к прислонившемуся к дверной раме поэту, полотенце на плече, и поглядел ему в глаза. «Кровь очищает. Пока жертвы не будут отомщены, не будет покоя России. Ой, блядь, как мне надоели ваши жертвы. Жертвы! Вульгарно мечтающие стать палачами. Лучше скажите, как жить сегодня? Нам, моему поколению. Мне 26 лет, Володя. Когда умер Сталин, мне было 10. Сколько можно вопить о позавчерашнем дне и пренебрегать днем сегодняшним? Вы люди прошлого, Володя. Они стоят друг против друга, разъяренные и злые. Это не первая их стычка. За 10 дней, в которые они делят Борькину квартиру, они успели сцепиться с полдюжины раз. Эд презирает демагогов. Он еще мог бы понять людей с оружием в руках, отстаивающих свои заблуждения. «Не нравится тебе советская власть? Давай, хватай автомат и действуй». Но играют взрослые люди. Володька, сотоварищи, в детскую игру сыщиков и воров. Бегают по Москве с карманами, набитыми бумагами, прячутся от глупых, по их мнению, чекистов и похваляются перед друзьями, как ловко они нырнули в подворотню или вдруг выпрыгнули в последний момент из поезда метро. А агент не успел. Дурак. Да если бы КГБ всерьез захотел, получил бы сверху приказ, они взяли бы всех демагогов и хвостунов в одну ночь. Что-то никто и никогда не слышал о Володьках и Якирах в суровые времена Йоськи Сталина. Тихо было. Политики появились, потому что им разрешили появиться. Времена изменились. Власти относятся к психопатам менее серьезно. И хотя Якиры, Володьки и Солженицыны стараются доказать, что времена не изменились, само существование Якиров, Володик и Солженицыных свидетельствует против этого. Жулики. Первым представителем этого типа политиков, встреченным Эдом, был поэт Чичибабин. Здоровенный, ражий мужчина. Чичибабин вел, куда вел, зачем вел, но именно так тогда говорили, поэтическую секцию при Доме культуры работников милиции в Харькове. Ирония состояла в том, что в секции не было ни единого милиционера. Очевидно, они не писали стихов, но было полным-полно молодых контрреволюционеров и даже сионистов, как полусерьезно называл Бахчанян Юрку Милославского и его друзей, произраильски настроенных юношей еврейской национальности. Впервые Эд заподозрил Чичибабина в демагогии на вечере поэзии. Тот прочел стихотворение, в котором рефреном множество раз повторялась строка «Самые лучшие люди на свете — это рабочие». «Как же нахуй рабочие ему лучшие люди?» — думал Эд, сидя в зале. «Врешь, сука горбатая!» Чичибабин горбился. «Я сам был рабочим и с большим удовольствием свалил из этого сословия. Я был знаком с тьмой рабочих. Хуй-то они лучшие люди!» В рабочих закономерно остаются те, кто не смог стать ничем большим, у кого нет таланта, то есть самые ничтожные представители человечества. Жулик ёбаный. Зачем написал такое, чтобы лизнуть жопу советской власти? Юрка Милославский с компанией были куда лучшего мнения о Чичибабине. Эд же с самого начала заподозрил бывшего зэка в неискренности, и по мере узнавания его они стали встречаться иной раз, ибо Эд прочно осел в харьковской богеме, убедился, что первое впечатление оказалось верным. Тогда, в 60-е годы, бывшие зэки были в большой моде. Каждый провинциальный город обзавелся своим бородатым Солженицыным. В Харькове на эту должность единогласно избрали Чичибабина. Бородатый и здоровенный, ражий и рыжий, зимою надевавший валенки — комплектом к валенкам служила вывезенная им из лагеря бывшая лагерная медсестра, рябая Мотик. Чичибабин с удовольствием играл роль хмурого, настрадавшегося русака. Как и Володька-революционер, он курил махорку, заворачивая ее желтыми пальцами в газету, имел пристрастие к простому русскому языку, почерпнутому из словаря немца Даля, и старательно подчеркивал свою любовь к Мотику, которая якобы спасла ему жизнь тем, что вначале сумела перевести его в лагерный лазарет, а позже устроила на должность лагерного бухгалтера. Бывший вор и рабочий, новоиспеченный поэт Лимонов недоверчиво глядел на это существо. Более а-ля Рюс, чем мог бы быть русский мужик, вытащенный внезапно из сибирской деревни. Эд всякий раз иронически хмыкал, когда в разгар всеобщей беседы и выпивки без 15:11 Чичибабин вдруг вставал и громко говорил: «Мне пора, Мотик ждет», и удалялся горбатой походочкой. «Показушник», — думал Эд. Харьковские интеллигенты же глядели на преданного Мотику Чичибабина с обожанием. Он был для них примером нравственной чистоты. Для Эда, проведшего первую половину жизни среди блатных и рабочих, Чичибабин был фраером, ловко наебывающим доверчивых интеллигентов. Заметив однажды, каким взглядом поглядел харьковский Солженицын на красивую Валечку, 18-летнюю продавщицу магазина «Поэзия», в нем тогда работала и Анна, Эд сказал Анне, смеясь: «Помяни мое слово, эта ходячая нравственность скоро бросит рябого Мотика. Ему очень хочется свежатинки». Так и случилось. Харьковский Солженицын бросил Мотика и женился на молодой прыщавой девке. Володька-революционер вначале нравился Эду, пока он в нем не разобрался. Когда он в нем разобрался, Эд сказал себе, что Володька, без сомнения, личность искренняя. Но тем хуже для Володьки, ибо тип профессионального революционера-баламута, к которому Володька принадлежит, не нужен в СССР в нашу эпоху. Без сомнения, думал Эд, наблюдая революционера, такими и были профессиональные революционеры в свое время. Прибавь или убери несколько черт. Фанатик. Ненависть из него так и брызжет. Слепорожденный, ибо верит в то, что только он прав. Верит в свою правду, как в Бога. А с другой стороны, что ему еще остается? Володьке. Творчески он ни на что не способен. Он, правда, сочиняет «Перевертни» в свободное от сочинений прокламаций и игр с КГБ время. Но «Перевертни» лишь с большим трудом можно отнести к искусству. «Перевертень» можно использовать как прием в стихотворении, но сочинять только «Перевертни» — маразм.